Терентий, это было необычно. Вот я ощущаю и веду себя как свирепый зверь, а в следующее мгновение меня как пыльным мешком по голове огрели, все эмоции притуплены, сам я стою на том же камне, на копии поляны со стоянкой троллей, только она вся зыбкая, не статичная, все кроме камня то и дело меняет свой внешний вид. Куст может на моих глазах перетечь в форму покрытого листьями камня, а травинка стать деревом. Раздавшийся рядом со мной шелест привлек мое внимание, и его источником оказалась фигура из тумана. Эта фигура отдаленно походила на вставшего на задние лапы льва, чья форма тоже могла постоянно меняться, а единственными постоянными частями тела этого духа были когти, словно выточенные из разных пород камня, и две пары глаз на условной морде, два красных и два синих. Не дух, ла. Слова, сопровождаемые эмоциями и образами, возникли в моей голове. Если при словах «не дух» несло долей возмущения, а уточнение «ла» несло в посыле некоторую гордость. Ты дозвался, слабый шаман, но дозвался. Что хочешь, что дашь? В моей голове пролетело множество образов того, что я хочу, от личных сил и власти до образа, как я отрываю одному знакомому мне на трезиму голову, вместе с позвоночником и хвостом. Стоп, тер, соберись. Что мне нужно здесь и сейчас? Перед глазами возникает обожженная, с ожогом на месте лица та лисы. Она, самка, неправильные. Хочешь исцелить? Да. Хочу жертвы. Хочу боль. Хочу смерти. Много. Мне. Не духом, а мне. Хорошо, будут. Всех троллей убью на твоем камне. Камень не мой. Камень для духов. Жертвы идут всем. Я хочу жертвы мне. И как это сделать? Кому и как резать жертвы? Перед тобой Слаж. Пытай именем Слаж. Убивай именем Слаж. Вся боль, вся жизнь достанется Слаж. Слаж исполнит твое желание, слабый. Перед моими глазами, когда упоминалось имя Слаж, в мою память накрепко врезался знак из резких черточек и линий, изображающий нечто отдаленно похожее на четырехглазую львиную морду. Начинаю моргать, в уши врываются звуки, состоящие из истовых женских криков, команды солдатского мата. Кое-как поднимаюсь на ноги и обращаюсь к одному из своих сержантов, что в данный момент стоял рядом со мной и что-то втирающее эльфом. Карст, отчет, по нашим потерям, по вражеским и общая обстановка. Сэр, наши потери состоят из 5 легкораненых пехотинцев и 1 тяжело раненый рейнджер. Та самая ошибка храбрая эльфийка. Тролли разбили всех, сбежавших сейчас отлавливают рейнджеры. Из-за живучести тролли и вашего приказа у нас слишком много пленных, больше 50. Эльфы уже готовы взбунтоваться и расправиться с пленниками на месте. Потянувшись к фляге с разбавленным вином, Карст промочил горло и продолжил. По обстановке, она спорная. Пока вы выбивали дерьмо из шамана и рвали его на куски, наши сломали загон с пленниками троллей. Там были как несколько эльфов, так и плененные троллихи. Если с эльфами все ясно, то троллики как ломанули к тебе, так и бьют поклоны и лопочут что-то на своем наречии. Я понял только про могучий вождь Тираб. Со вздохом распрямляюсь во весь рост и спрыгиваю с камня, после чего едва не прибил от неожиданности одну из экзотичных красоток. Троллика, молодая, имеет ярко-синюю кожу, и попыталась схватить меня руками за ноги, успешно, следом за ней было еще 5 товарок, лишь одна из них выделялась на общем фоне более темной кожей. Могучий вождь, ты убил шамана, что желал принести нас в жертву духом. Молю, прими нас в число своих рабов, а жестокосердный. Вся эта речь была произнесена на наречии Зандалари. Неудивительно, что Карст мало что понял. Принимаю. С этого дня, вы мои рабы. Вам покажут, где меня ждать. Позже скажу вам, что делать, а пока не мешайте. Произношу на том же наречии, и обращаюсь уже к Карсту. Отведи их в сторонку, приставь охрану, и предупреди бойцов, что это наши будущие прачки и служанки. Дождавшись кивка, я продолжаю давать указания. И еще, пусть кто-нибудь отведет меня к раненой рейнджеру. Она сегодня не только мне, но и куче наших бойцов жизнь спасла. Мне быстренько выдали в провожатые первого попавшегося эльфа. Именно эльфа, а не эльфийку. Тот, конечно, поначалу начал возмущаться и качать права, но увидев меня, сразу же стал весьма спокойным и придерживающимся этикета разумным. Когда меня привели в полевой лазарет, я мысленно кивнул, добавляя дополнительный балл в адрес эльфов. Лазарет организовали общий, возле новособранных шалашей. Пехотинцы, получившие раны в этом бою, активно шутили и переговаривались, уже предвкушая дележку трофеев. Это с первого взгляда с такого глазадого дикаря, как тролль, нечего взять, но если порыться в его вещах, то можно неплохо прибарахлиться. качественные ножи и наконечники из кости и камня, костяные же украшения, лечебные травы, травяные сборы от насекомых. Все это можно загнать за приличные деньги купцам или сельским жителям в Лордерне, или с удовольствием использовать самим. Бойцы при виде приближающегося к ним меня тут же вскочили на ноги и вытянулись по стойке смирно, вольно. Парни тут же расслабились. Так, орлы, где эта безбашенная эльфийка? Она еще предназначенный нам поток пламени на грудь приняла, сэр. Она под тем навесом, сэр. Эльфийская магиса говорит, что с ней совсем плохо, нас прочь отогнала, с ней только этот, эльф, Тейвин остался. Понятно. Благодарю, бойцы. Ваше благородие, это узнайте, может мы помочь чем сможем? Девка, считай, половину наших от прожарки спасла. Если что из дорогих зельев надо, нам скажите. Уж мы всем обществом скинемся, глядишь и хватит для лечения. И эльфу тому скажите, что мы зря на него понапраслину возводили. Яйца у него стальные, раз девку от пламени закрывать кинулся. Уж не сомневайтесь, парни, эта девка к утру как новенькая будет, это я вам обещаю. На мои слова солдаты одобрительно загомонили. Подойдя к указанному навесу, я увидел всю бледную и осунувшуюся Вилану, Рирению нервно закусившую свою нижнюю губу, Тейвина, что держал руками ладонь лежащей на шкурах девушки, и саму Талис, которую я едва узнал. Ее лицо было багровым и покрыто волдырями, местами кожа была пересушена. Часть волос на правой стороне головы была сбрита, обнажая сплошной ожог. Одежды, как я понял, на девушке не было, ее срезали, чтобы обработать ожоги и накрыли плащом. «Что скажете об этой непоседе? Дела плохи», — коротко сказала Вилана. «Огонь был не просто магический, а еще с какой-то гадостью, так что я вылечить ее не смогу, знаний не хватает, смогла только стабилизировать. Из-за того, что случилось с Талис, эльфы в ярости. От немедленной расправы над пленными троллями их удерживает лишь твое обещание и так казнить всех клыкастых. Тогда у меня есть для вас хорошая новость. Прибив шамана, я привлек к себе внимание Ла и додумался просить исцеления девчонки. Так что проблему пленных троллей, лояльности твоих бойцов и лечения Талис решим уже сегодня». Произношу с кровожадной улыбкой. Часть 6. Мириан. Юный эльф, сирота, буквально сегодня спасенный от троллей. Стою вместе с людьми, нашими рейнджерами и другими спасенными перед проклятым жертвенным камнем, на котором закончили свои жизни как моя мать, так и многие из товарищей по несчастью. Смотрела и в моей душе ощущались не отвращение с брезгливостью, как должны бы, а самые настоящие злорадства и предвкушения. Те, кто недавно обрек меня и других эльфов на смерть под жертвенным ножом, дабы насытить мерзкую потустороннюю тварь, сейчас сами, на собственной шкуре испытают то, что готовили другим. Вообще, в первые пару часов после освобождения из плена, я вместе с остальными своими сородичами, просто радовался спасению из кошмара наяву, в котором в любой момент можно пойти под нож, а после на стол проклятой мамани. А чуть позже все мы заметили одну странность. Рейнджеры и мечники Келталаса избегают общаться с нами. А еще пошел один неприятный слух о том, что наши защитники желали вместо добивания оставшихся троллей занять удобные для обороны позиции и готовиться к отражению возможной атаки. И что только напор командующего людей заставил всех пойти в атаку, и в результате спасти меня и остальных пленных. И наконец я вижу начало расправы над троллями. На камень забрался рослый человек, в одной набедренной повязке. Широкоплечий, волосатый, с густой щетиной на лице, этот человек нес с собой закутанную в плащ фигуру, и уложив ее на камень снял ткань, под которой оказалась спящая, изуродованная девушка. Приглядевшись к ней, я едва не бросился бежать от ужаса, ее лицо и тело были сплошным ожогом. По его знаку, к камню подтащили одного из троллей, дикаря бросили лицом вниз, а сам командир людей, извлек из-за спины нож, по виду костяной, склонившись над троллем. Человек принялся старательно разрезать, а после растягивать в стороны сначала кожу, после мяса, а дальше подор дикаря. Человек начал отделять его ребра от позвоночника, распрямлять их, и накалывать на концы ребер вытащенные из раны легкие. Последним было вытащено сердце, которое легло в ладонь девушки. А дальше меня начало мутить, и подробности действа я практически не смог запомнить. Терентий. Как бы жрец-самоучка, легко парочкой фраз дать разумным обещание и надежду, а вот выполнить обещанное, это уже другое. До заката я старательно портил трофейные, костяные ножи. Вся порча заключалась в нанесении на них знака недавно побеседовавшего со мной Ла. И что-то мне подсказывает, Этот тип будет крайне гибким, опасным и, в потенциале, полезным для меня. В любом случае, в ситуации с этим племенем троллей, не каждый разумный, даже если додумается, то не факт, что сможет реализовать уменьшение ущерба для себя любимого. Разве что у этого Ла еще не было полноценных договоренностей с данным племенем, и он решил, что если неудачники и без того сдохнут, то стоит напоследок выкупить их жизни и души у победителя. С одной стороны, для меня это удобно, а с другой, стоит опасаться действий этого Слаша, как бы он и меня на какую безделицу не обменял. Но в любом случае он может мне пригодиться, и готов поспорить, этот Ла в мой адрес думает схожим образом. После того, как я смог нормально нанести знаки на несколько ножей, я просто, действуя по наитию, активировал их своей кровью. А именно, порезав ладонь, начал сгонять успевшую восстановиться магию к порезу, чем насыщал свою кровь магией. Опасаюсь ли я того, что это установит между нами слабую связь? Опасаюсь, но, как говорится, снявши голову, по волосам не плачут. А у меня и так на плече лежит когтистая лапка на Тризима, а так, вдруг смогу стравить их друг с другом. Кстати, активированный знак Слаша давал интересный эффект. От самого знака исходил туман, знаете, такой, что бывает особо густым, перед жарким весенним днем. Вот, я готов для начала ритуала, исцеляемая лежит на жертвенном камне, и от вида талис меня передергивает, такое только врагу пожелать можно, но пора. По моему знаку парочка бойцов подтаскивает ко мне тролля с перерезанными сухожилиями, я окидываю собравшуюся вокруг меня толпу. Тут были и мои солдаты, и эльфийские рейнджеры, и даже недавние пленники. Молча склоняюсь перед своей первой жертвой и начинаю работу. Вообще, пока я готовил инструмент, я обдумывал то, как именно мне предстоит выполнять свою часть сделки, в виде крови и боли. В пытках я не сильно умел, но вот, смог отыскать в своих воспоминаниях описание казни «Кровавый орел», так что у меня все будет простенько и со вкусом, все как любят дикари. Рассечь кожу и плоть, подправить разрезы, отделить ребра от позвоночника, распрямить их, наколоть на концы ребер с каждой стороны по одному легкому. Кровавый орел готов. А дальше, ведомый наитием, вынимаю из тела тролля еще бьющееся сердце и кладу его в руку Талис. Кивнув себе, даю команду, и изрядно сбледнувшие пехотинцы тащат новую жертву. Все повторяется. Еще одна жертва и еще. В какой-то момент я прекращаю выкладывать на девушку сердца, а подбрасываю над ней свежевытащенное, и прокалываю ударом костяного ножа. Это сердце лопается, окатывая меня и девушку кровью, следом все повторяется с оставшимися сердцами, и Талис с истошным криком вскакивает с камня. Девушка, не видя ничего, мечется из стороны в сторону. С волнением хватаю девчонку и начинаю аккуратно протирать ее лицо пучком случайно выдранных волос. Ну надо же, не обманул бесформенный, действительно вылечил. Довольно произношу, глядя на результат лечения. Поскольку я стирал кровь с крайне сильно пострадавшего лица, то я смог оценить итог лечения: полное отсутствие любых волдырей и следов ожогов, только здоровая, розовая кожа. С улыбкой удерживаю вырывающуюся девушку и стараюсь аккуратно стереть с нее кровь, для чего использую загодя приготовленную для себя флягу. Правда, через некоторое время до меня доходит, что отмывать покрытую кровью девушку перед толпой народа, когда у той из способов прикрыться только собственные волосы, было далеко не лучшей идеей. Дав Талис сбежать от всеобщего обозрения, я хорошенько отпиваю из фляги, чтобы смочить свое горло, и даю команду продолжить подтаскивать ко мне плененных троллей. Это будет долгий вечер, хотя уже почти ночь. Импровизированное жертвоприношение заняло весь остаток вечера и большую часть ночи, и лично для меня оно закончилось тем, что я снова на краткое время был выдернут в астрал, где опять этот бесформенный Ла по имени Слаш буркнул мне это: «Если что, зови», и меня вернуло обратно в тело. А уже днем я был капитально невыспавшимся и вынужден был устроить совет вместе со всеми, кто из нашей компании, кто может что-то решать, а именно с Ририей, Виланой и Мянором, как с выборным главой местного ополчения и командующим артиллерией. Ну а от меня был еще и сержант Карст, как самый первый, кто попался мне на глаза. Почему ты считаешь, что нам не стоит отдать алтарь тому же Даркхандратеру, как представителю Совета Магистров? Ририния наседала на меня с явным непониманием, даже не обращая внимания на печальную усмешку Виланы. И что нам с вами это даст? Этот Дратер от подобного прогиба точно не станет лучше к нам относиться, а ведь Каменюка уже стала непростой. Привожу свои доводы насчет того, чтобы оставить камень для нас. Вот чую, в будущем он мог бы нам пригодиться. И каким же образом? с прищуром спросил меня боевой пенсионер. «Не знаю, просто предчувствие у меня такое. Тишина. Как практикующий маг, я могу объявить эту каменюку своим личным трофеем для исследований в плане противодействия тройской ритуальной магии. Эту тему мусолят все маги, кто планирует стать магистром, так что вопросов не будет. Насколько я помню, любой магистр за время своего становления успевает сломать с десяток таких вот алтарей». Насмешливый фырк от Мянера. «Можно еще оформить нашего ветерана как ответственного за хранение каменюки. А теперь вернемся к делам. Что мы будем делать дальше с троллями? А где у нас еще имеются еще стоянки троллей?» Пытаюсь сосредоточиться на разговоре. «В нашей округе подобного больше не найдено. Стоит проверить соседние округа. Тогда предлагаю задержаться на недельку здесь, найти место для постоянного базирования и прочесать округу в поисках незамеченных или спрятавшихся амани. Одобряю». Последовал ответ свысока от старого эльфа. «Не самое глупое решение, только я бы предложил направить гонцов в соседние округа, узнать, нужна ли им помощь. По крайней мере, на моей памяти, все вменяемые командиры поступали именно так. Рирения, найди среди своих рейнджеров подходящих кандидатов на роль гонцов. В отличие от людей, твои ребята не заблудятся. Хорошо, а как быть с теми уродинами, что сейчас ждут возле твоей палатки? Это все-таки тролли, а они наши враги. Этих не трогать». Резко вскидываюсь. Бывшие рабыни и материал для жертвоприношений, все семеро признали себя моими рабами, значит, пока я не облажаюсь и не сбегу от врага, бросив их, то эта компания будет меня слушаться. Откуда тебе об этом знать? Ловлю на себе скрещенные взгляды от всей троицы эльфов, и смотрят они так подозрительно. Пфха, ха-ха-ха-ха-хах, хи-хи-ха-ха-ха-ха. Все взгляды переместились на сержанта Карста. Да у командира жена троллика. Ха-ха-ха, сестра вождя. От них он троллиские обычаи знает. После слов Карста, лейтенант Рирения и Мианар, на лицах которых читалось «ну нахуй», словно попытались от меня отодвинуться, одна Вилана на эти слова лишь хмыкнула. На этой ноте наш импровизированный совет и закончился. После изучения карт, было решено занять территорию одного из старых поместий. В общем, оно было еще во времена молодости Мианара приграничным фортом, а после того, как границу страны расширили на восток, здание было пожаловано одному из офицеров, семья которого со временем перестроила форт в собственно само поместье. Ну а лет 500 назад эти здания были заброшены из-за того, что семья, владеющая этими зданиями, переселилась в столицу и не горела желанием возвращаться в глушь. Само заселение прошло спокойно, хотя по логике фэнтези в здании должна была свить гнездо какая-либо нечисть, но откуда ей здесь взяться? Так, пара гнезд монозмеев, которых та же Вилана легко шугнула выбросами магии. Больше времени и усилий заняла уборка запылившихся помещений, к выметанию пыли из которых я припряг новоявленных троллик-рабынь. Правда, одна из них поначалу заортачилась. Это была та самая голубокожая дамочка, что первая падала мне в ноги. Представившись как Снежная Сима, она заявила, что как шаманка от работы руками должна быть освобождена, ибо статус и все такое. Отправил ее проверять помещение после того, как остальные рабыни уберут хлам, и продувать их от пыли с помощью духа воздуха. Глядя на то, с какими довольными рожами окружающие заселяются в избавленные от пыли помещения, Сима лишь скрежетала зубами о злости и только. А к вечеру среди эльфов поднялась боевая тревога, причиной которой было начало постерушек среди человеческой части нашего воинства. Тут вылез один мелкий, но интересный факт. Оказалось, что эльфы практически не потеют, но при этом имеют весьма развитое обоняние, так что куча выданных тролликам портянок и рубах, по эльфийским меркам, вполне могла потянуть на биологическое оружие. Единственное, что примирило эльфов со столь жуткой действительностью, это то, с какими лицами троллики начали отстирывать эту самую кучу грязного белья. Ну и конечно же, вечером я дал разрешение моим парням на доступ к сладкому. У меня и так под боком, в одной кровати эльфийская волшебница ночует, а теперь еще и рабы не простаивают. Шаманка снова соскочила, заявив, что пользовать ее можно только вождям, хозяину либо мужу, а вот прочие рабыни, глядя на меня печальными глазами, были разобраны солдатней. Кстати, на Симу никто из солдат не обиделся, она приготовила такой травяной сбор, что при помещении его порошка в сапоги, он отбивал неприятный запах, чему все несказанно обрадовались. Правда, когда я уже забрался на Вилану, случился казус, в дверь нашей комнаты постучали. Едва выглянув, я увидел десяток солдат, которые были мало того, что смущены, но и красные как раки, а позади них находилась выбранная этой группой тройка. В чем проблема, бойцы? Тут это, мы выбрали, а это оказывается не девушка. А что вы ожидали от рабыни? Да еще и назначенной жертвой на алтарь, хранение девственности для единственного ненаглядного, сэр. Возмущенно вскинулся один из солдат. Уточняю, это, тычок пальцем на тройку, вообще не женщина, хоть морда и смахивает. Так, а ну-ка кое-что проверим. Хватаю указанную рабыню рукой за шею и начинаю пальцами ощупывать гортань, пока при нервном сглатывании троллики не ощутил одно уплотнение. Кинжал сюда, мою команду выполняют, и я кончиком кинжала приподнимаю передник, прикрывающий промежность рабыни. Да, бывает же такое, парни, сочувствую. Троллика оказалась юным троллем, да еще и трапом. Такой подставы от мира я не ожидал. Привык, что у мужской части троллей весьма характерные лица, и вот тоже повелся. В общем, парни решили забить себе на завтра очередь к нормальной бабе, а я, отправив этого синего трапа отдыхать, обратился к Вилане. У тебя с наложением иллюзий как? Все отлично. Даже лучше, чем требуется для звания мастера. А тебе зачем? Да так, хочу генералу Сильване подарок вручить. А вот с утра в начале запланированной тренировки я выяснил одну вещь. Мой дух молнии на меня обиделся. В общем, едва я попытался вытащить его из ножен, как получил болезненный удар слабенькой молнией с эмоциональным посылом. В посыле читались ревность и обида. Да уж, хорошо, что это выяснилось не в бою, а именно сейчас. Но при зачистке троллей все было нормально, и дух не капризничал. Что могло на это повлиять? В любом случае нужно все выяснить, так что собираемся с духом, начинаю накачивать магией руки и голову, после чего, обхватив вокруг лезвия руками искрящийся меч, прислоняюсь лбом к крестовине, и всеми силами отстраняясь от боли, посылаю в адрес духа поток неокрашенной в стихии магии посыл вопрос, означающий «прости, но я ничего не понял». Какое-то время меня еще трясло от электричества, но вскоре все прекратилось и я завалился на спину. Через какое-то время начинаю воспринимать свое окружение, и первым делом обнаружил перепуганную Талис. Хмыкнув, пытаюсь подняться на ноги, но едва упираюсь руками в пол, как едва не ору от боли. Быстрый осмотр ладоней дал мне увидеть, что кожа на них практически обуглена. Ясно, без помощи со стороны будет совсем туго. Эй, Дача, достань из моей сумки пузатую банку с мазью светло-зеленого цвета и помоги мне обработать ожоги. Да-да, конечно, что же вы так собой рискуете? Магия — это ведь не шутки, это сложное искусство, доступное далеко не каждому. Итак, под воркование и причитание симпатичной девушки я получил первую помощь и целый обстрел из ее глаз. Так, пора прекращать эту ситуацию, не хватало мне тут устраивать любовные геометрические фигуры. Талис, солнышко, скажи, к чему все это? Твои взгляды, намеки? Ну-у-у, ты же спас меня, и вот я решила, что стоит как следует отблагодарить своего спасителя, чтобы, как в легендах, кто деву спас, тому она и достается. После ее слов я уловил своим слухом шелест одежды, и, посмотрев в направлении звука, вижу выглянувшего из-за угла Тайвина, что побледнев сжимал кулаки и закусил нижнюю губу. Тайвин, что? Простите, тебя спас Тайвин, именно этот эльф бросился закрывать тебя от огненного потока. Не я, не мои бойцы, а Тайвин. Так что благодарить за спасение нужно именно его. А мое исцеление, я воспользовался подвернувшейся возможностью, и только. Так что, доченька, найди и поблагодари своего настоящего спасителя, хотя бы на словах, а там уже как сложится. С улыбкой выдаю наставление смутившейся эльфийке. Похлопав ртом пару минут, девушка встрепнулась и, поцеловав меня в щеку, со словами «как скажешь, папочка», убежала прочь с импровизированной площадки. Вновь хмыкнув, проверяю ладони и убеждаюсь, что лечение поврежденных ладоней прошло успешно. Хорошие это вещи, троллские медикаменты. Откуда они у меня? Да из палатки загрызенного мной шамана. По неписанным правилам у нас, военных, если убил врага в бою, при свидетелях, то без вопросов можешь трофеить все его имущество. А у шамана, в отличие от воинов, не было большого числа выделанных шкур или различного оружия, пускай и из камня, кости либо дерева, зато было прилично украшений, трав, зелий, мази и посох. Травы и посох я отдал Вилане, я же не тупой, чтобы прибирать к рукам рабочий инструмент шамана. Там могут быть и сюрпризы для особо умных гостей, а волшебница с посохом и травами после войны покопается, зато украшения, зелья и мази сгреб для себя любимого. Частью этого добра долечил своих бойцов, Жена научила разбираться в готовой тройской алхимии, а часть использую по мере необходимости, например, как сейчас. Прислушиваюсь к своим ощущениям и снова прислоняю ко лбу крестовину меча, а сам попытки с седьмой проваливаюсь в транс, для общения с моим первым и пока что единственным духом. Сказать честно, без постоянной и частой практики говорить с духами это то еще удовольствие. Провозившись до самого вечера, я смог понять причину утрешнего поведения. Оказывается, это была банальная ревность вперемешку с завистью. Получается, что после моего общения с Лэ-Слаж, мой дух молнии обиделся и решил, что я его брошу на произвол судьбы, поскольку нашел более сильного контрактора. Не спрашивайте, сколько времени и нервов я убил, обещая своему первому духу, что я его не брошу, что он, в отличие от того же Слаша, всегда будет со мной и что лучшего помощника, чем он, в мире нет. Даже пообещал помочь ему стать сильнее, выгравировав на лезвии своего меча имя моего партнера и посвятив меч конкретно ему. А оборвалась беседа резко, на волне возмущенных образов от духа, что сводились к обиженному: «Да как ты мое имя на моем доме отобразишь, если меня никак не зовут?» Ну, хоть сейчас дух и не помогает на тренировках и в бою, но хотя бы не мешает. Хм, надо будет одного из пока еще живых пленных троллей Ямани во славу Слаша прирезать. Может, Ла подскажет мне, как провести наделение мелкого духа именем. Дальнейшее пребывание на временной базе прошло рутинно, рейнджеры прочесали округу, выловив пару десятков троллей-одиночек, которые в свое время удрали при расправе с их племенами. Отловили троллей по одной причине: мое заявление о казни задолбавших всех Амани пришелся эльфам ко двору, так что задумка с вопросом Кла была осуществлена. Правда, пришлось разыграть сцену, в которой один из пленников умудрился в меня попасть плевком, чем сильно разозлил, зато жестокая расправа над ним не вызывала никаких вопросов у окружающих. Беседа с Ла вышла своеобразной. После моей просьбы я получил кучу вопросов в виде: зачем возиться со слабаком, найди духа поприличнее. И а ты что, такой мелочи не знаешь? В общем, общение для меня было обидным, но своего я добился и получил бесценные для меня сведения. Для наречения духа мне потребуются такие вещи, как начертать его имя, придумать образ знака и регулярно наполнять их силой пока еще безымянного духа. В общем, все не так уж и плохо. Осталась одна важная для моей задумки вещь: подобрать подходящее имя для моего духа молний. И это не такой уж простой процесс, ведь для духов имя, знак, образ задают направление и вектор развития и участвуют в определении потенциала развития. Так что подходящее имя может как раскрыть доступ духа к другим стихиям, так и обрезать его наглухо. После того, как рейнджеры прошерстили округу и было решено, что наш уход не подвергнет опасности гражданских, наши с Ририн подразделения дружно покинули импровизированную базу, оставив в качестве гарнизона большую часть ополченцев во главе с Мианором и парочку эльфийских баллист. Остальную машинерию с запасом снарядов и минимальным обслуживающим персоналом бодренько катили в хвосте нашей колонны. Идти на соединение с остальным войском было решено через близлежащие округа, так что бойцы Эдмонта и Мартина тогда присоединились к нашему войску. Эдмонт попал в не самые сложные условия, хоть и в капитальный замес, так что у него в живых осталось 8 десятков солдат, плюс местные силы из рейнджеров и ополченцев добавили 6 десятков бойцов. А вот Мартин. Мартин попал в пару к бездарному эльфу-командиру из эльфийской знати, что прибыл на войну для того, чтобы развеять скуку. Так что к приходу Мартина с эльфийской стороны уже не было никакой организованной обороны. Пара десятков выживших бойцов и попрятавшиеся гражданские, которых искали и вылавливали тролли-охотники. На выручку к одной из таких групп беженцев и успел Мартин. Так что у него прорезался небывалый талант руководителя и тактика, ведь при условиях, когда разведки нет, под рукой новобранцы, и неизвестно где враги, парень справился. Пусть и уцелело только 40 человек, но свою задачу тот выполнил. Итого по войскам у нас получилось сотня моих, 8 десятков от Эдмонта и 40 человек от Мартина тогда. Всего 220 человек. С эльфами вышло 8 десятков с Ририней, 60 от сержантов, которые действовали в том же округе, что и Эдмонд, и десяток выживших, что были под командованием почившего аристократа, по итогу 150 бойцов, плюс 6 эльфийских баллист с обслуживающими их командами, на первый взгляд довольно внушительная сила, и при присоединении к основным силам лишними мы точно не будем. Штаб рейнджеров. Кабинет Сильваны. Взгляд со стороны. В кабинете находилась склонившаяся над столом эльфийка, что внимательно разглядывала карту востока Келталоса. Через пару мгновений она с силой ударила кулаком по столу и выкрикнула: «Демоновы магистры! Вот что им стоило после окончания второй войны с орками, прикладывать свои силы не для поиска тех, кто пользуется неправильной магией, а хотя бы для того, чтобы восстановить пограничные камни, что блокировали волшбу шаманов. Но нет, мы магистры, мы имеем более важные точки применения наших сил, козлы». Тут скрипнула дверь, и в кабинет вошел молодой человек, в броне выглядящий так, словно она собрана из кожаных пластин. В одной руке он нес продолговатый предмет, завернутый в ткань, а в другой был поводок, на котором он вел бредущего на четвереньках долговязого, длинноухого разумного синего цвета, вся одежда которого состояла из маски и пояса с двумя передниками. «Генерал Сильвана, вам подарок, развлекайтесь». Взвившейся эльфийке тут же были вручены предмет и поводок, а человек стремительно покинул кабинет и захлопнул дверь. Сильвана устало выдохнула и, бросив злобный взгляд на захлопнувшуюся дверь, женщина устало произнесла в пространство: «Вот еще один шутник, который в очередной раз выдает шутку насчет отсутствия у меня личной жизни. Ну сколько можно?» Уже в адрес стоящего перед ней на четвереньках эльфа в маске, по ушам определила: «Сейчас снимем с тебя эту пакость, и готовься получить за участие в этой тупой шутке». Покопавшись с ремешками и креплениями маски, молодая женщина уже принялась снимать ее с бедолаги. «Сося, Аспаша!» Раздалось, едва маска была сорвана. «Демоны, троллы!» С этим криком Сильвана схватила первое, что попалось под руку, а это был презентованный посетителем сверток. Ткань моментально улетела в сторону, а в руке эльфийки оказалась оригинальной формы дубинка. «Умри, тварь!» С этим криком девушка обрушила сжимаемый ей предмет на сгиб ноги тролля. «А-а-а-а! Хасая, не бить валух! А-а-а-а!» Вот только сама эльфийка даже не подумала сбавить темп и прекратить наносить удары столь непривычным оружием. Если она и слышала слова тролля, то не придала им значения. В самом деле, что значит слова, если их говорит давний и привычный враг? Через несколько минут в кабинет ворвались стражники и застыли, разглядывая открывшуюся картину. Кабинет разгромлен, мебель местами перевернута, местами сломана, всюду видны брызги крови, в том числе и на мило улыбающейся хозяйке кабинета, что находилась в растрепанной одежде, и с видимым удовольствием оттирала от крови полуметровый деревянный предмет фаллической формы. «Что за крики, генерал Сильвана, что случилось?» «Из вашего кабинета были слышны жуткие вопли, словно кого-то вдумчиво забивают до смерти. Тут тролль случился, это он орал», — произнесла эльфийка, не отрываясь от приведения в божеский вид своего импровизированного оружия. «Леди, как он мог сюда попасть?» «Да один отличившийся шутник из лордеронских офицеров привел, как подарок». Отвлекшись от своего занятия, Сильвана махнула рукой, указывая направление. «Кстати, он в том углу лежит. Проверьте, как он, леди!» С ужасом воскликнул один из стражников. «Что вы сделали с офицером союзников?» «Пока ничего, удрал скотина». Слегка нахмурившись, девушка погладила свой подбородок. «В углу же его подарочек лежит». Небольшая пауза. «А этот человек явно знает, что стоит подарить такой девушке, как я». Подойдя в указанный угол, стражник слегка попинал лежащее там тело и раздался стон. «Леди, он еще жив. Добить, отставить, лучше подлечите. Этот подарочек мне еще пригодится, вдруг у меня еще раз настроение испортится». Примечание к части. Народ, а вот теперь просьба ко всем читателям. Есть предложение насчет имени для пока еще духа молний, и пояснение в КВ, как он мог бы развиться со временем. У самок идея имеется, но всегда полезно послушать совет со стороны. Часть 7. Терентий. Возле ставки командования. С тяжелым вздохом отстраняю крестовину меча от лба и неспешно поднимаюсь на ноги. Уже 4 дня нахожусь в командной ставке, и старательно посвящаю все свободное время личному усилению, как через тренировки, так и через общение с духом молнии. Первое, мне нужно, чтобы придумать, как вплетать в свою манеру боя новые, недавно разученные магические приемы, ведь нужно, чтобы в бою я не прерывал атаку, иначе остановка во время боя может стоить мне жизни. Все перечисляемые мной имена духом молнии браковались как не совпадающие с его внутренними стремлениями. Раз я ошибся, предлагая имена, что ассоциируются у меня с молнией и той ее частью, что воплощает собой скорость. Хаем, что там мой помощник показал напоследок. Ливень, ветер, часто бьют молнии, и эмоции самого настоящего счастья. Когда моя голова остынет, нужно будет попытать удачи с именами снова. Только не забыть бы учесть ассоциации, что у меня возникают при звучании выбранного имени. Что до моих ратных подвигов, как командира, то они остались незамеченными, как я узнал от принца Артаса во время собрания лордеронских офицеров. Вся суть людских подкреплений свелась к затыканию самых явных дыр на линии фронта и высвобождении странников для контрудара. Так что героями дня были исключительно эльфы, а от упоминания нас, людей, остроухие только отмахивались, как от мошек, козлы. Одно хорошо, генерал Сильвана не стала устраивать мне выволочку за тот подарочек, в виде тролля трапа, а просто продолжила свою работу, не слишком от нее отвлекаясь. Хей, командир, хорошие новости из нашей ставки. Срочно иди на офицерское собрание к его высочеству. А вот и Карст явился таки. Ну что же, мне и самому охота послушать то, что стоит считать хорошими новостями. У меня есть довольно приятные новости для всех нас. Речь была начата принцем Артасом, у которого так и виднелось невероятно довольное выражение лица. Первое, скоро будет проведена контратака на силы троллей, которые наконец будут выбиты из кел Телоса. Отлично, наконец свалим отсюда. Дом, милый дом, слава свету, больше не потребуется смотреть на надменные эльфийские рожи. А вторая новость, из Лордерона к нам прислали нормальное подкрепление. Тут же становлюсь в стойку и в надежде урвать что-то полезное в свое подчинение спрашиваю. И кто имеется в составе озвученного подкрепления? Я. С этими словами в помещение зашел один товарищ с весьма знакомым голосом. «Капитан Фалрик, рад вас видеть. Я действительно обрадовался этой встрече. Этому человеку я многим обязан, хотя бы тем, что он не открестился от меня при моем попадании в штрафники, а вполне реально помог неплохо устроиться и выбраться обратно в официальные войска. Я тоже рад тому, что ты жив, Тёр», — слегка улыбнулся Фалрик. «Ну а теперь по твоему вопросу. Со мной прибыло 300 человек, 6 десятков всадников, 200 пехоты и 10 артиллерийских расчетов. Жаль, я рассчитывал на большие». Демонстративно грустно вздыхаю. «Например», — хором спросили и принц, и капитан, «хотя бы на пару танков». «Ха-ха-ха, да я и сам бы не отказался от такого подгона», — выдал Артас. «Вот только дворфские танки — это товар дорогой и штучный, большей частью стоит в резерве и снимается с консервации весьма редко, для самых опасных мест. Эх, нет в жизни счастья». Под смешки принца и прочих офицеров картинно вздыхаю на этот ответ. «В связи с получением профессиональных подкреплений, я решил провести перераспределение бойцов в нашем войске». А вот теперь голос принца был серьезен и мрачен. «Я понимаю причины такой мрачности. Общие потери при помощи эльфам составили почти 700 человек, что больше трети приведенных к эльфам бойцов. Далеко не всем нашим офицерам так везло, как мне и моим помощникам. Так что Лордеран щедро оплатил попытку вновь наладить отношения с эльфами кровью своих солдат. Из решения, принятого Артасом, вышло следующее: в связи с гибелью части офицеров и прибытием более оснащенных подразделений, лишенные командиров роты расформировываются, как и подчинявшийся молодому принцу ударный кулак, ими пополняется состав более успешных подразделений. Ну а еще было наличие повышений в звании, к примеру, меня повысили до капитана и назначили командиром левого фланга, а под моим непосредственным командованием оказалось аж 500 бойцов, грубо говоря, 4 неполных роты. Единственное, что я не оценил, так это толстый намек на то, что выше капитана я точно не поднимусь, в личной армии принца более высоких званий не предусмотрено. Правый фланг достался капитану Фалрику, а принц взялся командовать более опытными подкреплениями и 300 парней в виде резерва. В общем, моя ситуация изменилась капитально, начиная с того, что новое звание давало новые привилегии и обязанности, в том числе я имел право назначать временных лейтенантов среди своих подчиненных, заканчивая тем, что у меня привалила работа в виде организации вверенных мне подразделений, к примеру, распределить новичков по уже сработанным подразделениям, принять под свое крылышко нового офицера с его бойцами, провести учения и многое другое. Новый офицер, командующий неполной ротой, также был из мелких дворян, звали его Гаррит Гросвер, и этот тип мне не понравился с самого момента знакомства. Этот хрен, Гаррит, едва поняв, что я не из благородных, начал строить из себя не пойми кого, пытаясь загнать меня в подчиненное положение. Пришлось мне пообщаться с Гросвером с глазу на глаз и парочкой угроз расправы, заставить его слушаться моих приказов. Своей волей навязал ему сержанта Карста, знаю, что у бывшего разбойника и штрафника будут поначалу проблемы, но после одной из бесед, мужик был полон решимости потерпеть и сделать карьеру, так что нужно будет с ним поговорить и дать инструкции. Карст, для тебя есть одна работенка. Насколько я узнал из оговорок о тебе, до армии ты был не только разбойником, но и решал не очень одобряемые обществом проблемы. О чем вы, сэр? По слухам, ты без вопросов выполнял заказные убийства. Это правда? Что было, то прошло, сэр. Поступив на военную службу, я с этим завязал, сэр. В любом случае слушай и запоминай, что мне нужно, а после дашь ответ на то, согласен ли рискнуть. Я весь внимание, капитан Терентий. Ты уже познакомился с лейтенантом Гарретом Гроссвером? Какое мнение у тебя о нем сложилось? Гроссвер – редкостная задница, что был выгнан из столичного серпентария за особую говнистость, сэр. И я бы на вашем месте на него не рассчитывал, так как, судя по бросаемым на вас взглядам, он точно попробует вас подставить и озаботится тем, чтобы смертельно, сэр. Я тоже об этом думал и считаю, что Гроссвер нам не нужен, сэр. Если вы хотите, чтобы я решил эту проблему до серьезных боев, то это рискованно. Я хочу, чтобы ты решил эту проблему во время боя. Я назначу тебя первым сержантом в роте Гроссвера, а ты должен будешь завладеть уважением солдат и во время боев, при первом же акте показательного невыполнения Гроссвером моих приказов, прикончи ублюдка. Справишься, то займешь его место во главе роты, я тебя лейтенантом назначу, а принц утвердит. Сэр, вы уверены насчет принца? После минуты размышлений, глядя Карсту в глаза, я произношу: да, уверен. Его высочество в своей личной армии ценит в первую очередь боевые умения и командирские навыки. Боец ты отличный, со своим взводом прекрасно справляешься, а значит и роту потянешь. Но, сэр, мне неспокойно от этой затеи. Тебе ли бояться, Карст? Ты и так был весельником, а тут сможешь порешить дворянина вполне себе законно. Главное, в изубри пункт устава, указывающий на наказание за невыполнение приказа во время военных действий. Есть, сэр. Через пару дней иду на срочный военный совет, назначенный генералом Сильваной. По слухам, большую часть вторгшихся на земли Келталоса троллей уже перебили профи Сильваны. Оставшихся оттеснили к границе с разрушенным орками камнем, который не давал шаманам использовать свои силы. Так что если будет наступление, то после него с территории эльфов будут изгнаны почти все тролли, а с теми иракезами, кто избежал облав, вполне справится и без нас. В общем, после битвы можно будет отправиться домой и прикидывать, куда принца Артаса занесет нелегкое. Во время совета я, глядя на Сильвану, старался давить злорадную улыбку, так как у леди были несколько дополнений в образе. Да уж, легендарная эльфийская красавица на совете предстала в амплуа госпожи: черные кожаные сапоги до середины бедра, на поясе помимо коротких клинков имелись плети, полуметровая дубинка фаллической формы, а в руках был поводок с троллем. Ага, с тем самым троллем трапом, которого я данной леди и подарил. И судя по тому, как это недоразумение скалится, он рад быть самым брутальным парнем на селе. То и дело он пытался кинуться на наблюдателей от совета магистров, но одергивался своей хозяйкой. Когда все приглашенные собрались, генерал начал проведение совета: уважаемые офицеры и маги Келталоса, улыбкой полупоклон в адрес эльфов, почтенные союзники из Лордерна, а в сторону людей небрежный кивок. У меня есть радостные новости: через 3 дня нам предстоит последний рывок, последняя атака на проклятых троллей Ямании и их безумного предводителя Зулджин. От эльфов раздались крики ликования, даже морда Артаса была довольна, а вот я и Фалрик, судя по перемене его позы, капитально напряглись. По разработанному мной и моими офицерами плану, бой пусть и будет нелегким, но мы вышибем тральских каннибалов прочь из нашего прекрасного дома. Угу, вот только этот ваш Келталос дом только для эльфов и ни хрена не для людей. А теперь более подробно о ситуации. Один из прибывших магов создал на столе иллюзию уменьшенного в масштабе рельефа местности. Вот на этой территории находятся отряды рейнджеров, что удерживают троллей от продвижения вглубь Келталоса и атак в наш адрес. Часть карты окрасилась в голубой цвет, а тут находятся зоны контроля Амани, их наиболее частые патрули и предположительно лагеря. Часть карты, ближе к границе, окрасилась в красный цвет. По моему плану, войско союзников разделится на 3 части и пойдет в атаку 3 кулаками, прикрываемые поддержкой из наших войск. Изображение дополнилось 3 рядами изображающих людскую пехоту, а за их спинами были эльфы с луками. С помощью подобной тактики мы сможем выманить на бронированную пехоту основные силы троллей и вытеснить их прочь из нашего королевства. Можете задавать вопросы. Тут же тяну руку, как на уроке, и замечаю, что моему примеру последовал еще и Фалрик. Получив кивок, решаю уточнить, а можно подробнее о поддержке наших подразделений, а то сложно представить масштабы работы по подготовке к атаке. Пришедшие с вами, доукомплектованные силы рейнджеров, плюс найденная и мобилизованная вашими бойцами артиллерия. Думаю, этого хватит для удержания ваших направлений. Конечно, хватит. Только мне кажется, что леди со своим начальством забыла упомянуть про наличие шаманов и любовь троллей к засадам и ловушкам. В общем, к моменту выдавливания троллей из Келталоса, наш экспедиционный корпус как раз закончится на ловушках. А что насчет магической поддержки? Решительно начал уточнять Фалрик. Зная любовь троллей к проклятиям, нам стоит обеспечить наступающим частям должную защиту от магии. Представителей Совета Магистров перекосило от этих слов, а вот сама леди Сильвана злорадно улыбалась, глядя на мнущихся магов. «Демоны с вами, будут вам маги для поддержки, будут, уж кого-нибудь, да выделим». «Вот и прекрасно», — произнесла генерал. «Тогда я предлагаю потратить оставшиеся до наступления 3 дня на подготовку подразделений к битве». На эти слова Ветрокрылай все покивали и начали расходиться. Ко мне подошел один из наших офицеров и шепнул, чтобы вечером я был в предоставленном принцу жилище, для того чтобы отметить окончание важных дел. Как понимающий намеки человек, я припряг своих рабынь и выпотрошил на мародеренную заначку из вина и эльфийских продуктов. Не всем эльфам из простонародья везло избежать троллейских копий и топоров, а раз так, не пропадать же добру. Отдав распоряжение своим подчиненным на тему того, чтобы они перелопатили всю имеющуюся у них экипировку и припасы, и составили список того, что требуется заменить, найти или спереть, решил пообщаться и с представленными к моему подразделению эльфами. На данный момент ушастыми командовала лейтенант Рирения. Оказалось, что деятельная девушка принялась по моему примеру искать, какие из прореженных клыкастиками отрядов можно присоединить к себе, и как можно усилить своих бойцов за счет экипировки. Да уж, насколько мне известно, с экипировкой Ририн ни хрена не выйдет, у эльфов она по умолчанию отменная, а у рейнджеров и вовсе лучшие, что могут себе позволить не относящиеся к дворянскому сословию эльфы. Поговорив о ситуации вообще и о перспективах выживания, мне удалось убедить Риринию, что вариант со списыванием и заменой части эльфийской защищающей от магии снаряги с дальнейшей продажей этого добра мне и моим бойцам — это лучший ее вклад в боеспособность и выживаемость эльфов. В любом случае идти впереди и собирать на себя основную часть шишек будут мои парни. Одно было плохо, мне пришлось выдать в качестве оплаты все имеющиеся в наличии намародеренные деньги и троллейские украшения, часть которых пришлось даже отбирать у солдат, но думаю, мои бойцы, ожидавшие справедливой дележки, не будут сильно возникать, а если и будут недовольные, то плевать, у снаряженных парней будет больше шансов пережить наступление, а значит и у меня любимого. Как говорил один хитрожопый комиссар, от толщины и качества живого заслона между мной и противником, зависит вероятность моего выживания. Ну а вечером я, загрузив своих троллик-рабынь выпивкой, отправился на встречу с его высочеством, и к своему удивлению свое жилье принц Артас превратил в своеобразный офицерский клуб, и мое трофейное имущество было встречено с довольными рожами. Как известно, алкоголь прекрасно сочетается со смазливыми и фигуристыми дамочками в минимуме одежды. В клубе при Артасе были все наши офицеры, каждого из которых по распоряжению принца приглашали отдельно. При неформальном общении выяснилось, что среди офицеров получилось несколько политических тусовок. Все поддерживают принца, но настороженно относятся друг к другу. Меня касались только 2 из 3 сообществ. Первые – это те, кто был горой за меня, особенно после того, как шла зачистка Келталоса от троллей, их было немного, но мои доброжелатели были. Вторая часть – это компания офицеров, обиженных на меня дворянчиков, которые в начале кампании были отстранены от командования во имя обучения личного состава. Их главной претензией было то, что я, по их мнению, смог подлизаться к принцу, который начал слушать мои советы. Ну а третья кампания – это свежие силы из Лордерна, и им было плевать на любую возню. Как-то так, к счастью, притащенный всеми присутствующими эльфийский алкоголь, в сочетании с обильными закусками и экзотической внешности подавальщицами, мои трофейные троллики – синего окраса, смогли расслабить народ и снизить уровень негатива. Даже завязались беседы и обсуждения нынешней ситуации. Но вот в один момент мои собутыльники-собеседники дружно покинули мое общество, а на их место подсели капитан Фалрик и его высочество, кронпринц Артас. Молодой принц, как я понимаю, одним лишь взглядом дал понять окружающим, что желает поговорить со мной и Фалриком наедине. По негласному этикету все мы выпили по паре кружек вина, отдав должное закуске и подавальщице. Шаманка Сима была польщена вниманием больших вождей, хоть и сохранила улыбку на лице. «Фалрик, Терентий, я запомнил то, насколько вы были активны на последнем общем военном совете с эльфами. И мне доложили, что ты, Тер, весь день проявлял большую активность в плане общения с нашими союзниками. Вам обоим есть что сказать о ситуации с помощью нашим союзникам?» Переглянувшись с Фалриком, мы выдали в голос, почти одновременно: «Все плохо, хреновые у нас союзники». Принц приподнял свою бровь, ожидая пояснений, и первым высказался Фалрик: «Насколько я понял, генерал Сильвана просто использует наших бойцов в роли живого заслона при атаке на троллей. Подло, но действенно и эффективно». На эти слова я только кивал, поскольку будь я на месте Сильваны, то тоже без особых терзаний бросил бы первой волной на врага нарисовавшихся союзников. Ау, теперь мой черед, тогда выскажусь. Во время зачистки троллиского кочевья, наш отряд нарвался на проводящего жертвоприношение шамана, и будь у него больше времени на подготовку, нам бы не поздоровилось. Он и так проредил бы наш отряд, не окажись у нас одной бешеной лучницы по имени Таллиса эльфа Тривина. Если бы не их зачарованная на защиту от магии снаряга, то этот клыкастый старпер испепелил бы как минимум половину моих парней. «К чему ты клонишь?» — прищурился принц, глядя мне в глаза. «Он клонит к тому, что вашим бойцам жизненно необходима защищающая от магии экипировка». С этими словами за наш стол подсела Сильвана Ветрокрылая. «Что, мне тоже нужно успокоить нервы, расслабиться и поговорить с вами без лишних ушей?» Стараясь не дергаться, я оглядываю зал и вижу, что к людям добавились еще и эльфы, держались те особняком и кидали довольно презрительные взгляды как на наших офицеров, так и на моих троллик-рабынь. Хотя были несколько индивидов, что вели себя заметно сдержаннее, среди сдержанных была мной замечена Иририния. Сама же Сильвана была одета в свои обычные одеяния следопыта, разве что вела своего нового питомца на поводке. Кстати, этот троллик-раб сейчас не изображал из себя озабоченного больного бешенством, он просто сидел на некотором расстоянии от Сильваны и по ее кивку приступил к трапезе. «Говори, что думаешь, солдат с особыми яйцами?» — эльфийка насмешливо обратилась ко мне. «Так как у нас неофициальная встреча и беседа в неформальной обстановке, то можешь не выбирать слова и не бояться репрессий». Немного подумав, я, как ныряя в прорубь, заявляю: «Мне кажется, что какие-то суки просто пытаются положить столь желанного союзника, как мы. Так как с защитой от магии у наших бойцов туго, то к моменту, когда тролли будут изгнаны из Келталоса, от нашей экспедиции мало кто выживет. Во-первых, не кажется, а так и есть. И не суки, а совет магистров, точнее часть совета, что являются ярыми изоляционистами. И, к сожалению, король Анистериан поддержал инициативу этих недалеких придурков, так что я вынуждена воплощать их пожелания в жизнь». После сказанных Сильваной слов, скрип наших с принцем и Фалриком зубов был слышен, наверное, даже на улице. «Не все так плохо, мальчики». Эти слова Ветрокрылая произнесла с милой улыбкой. «Мне самой претит бездарно сливать войска, которые могли бы послужить защитой для эльфов в дальнейшем. А еще телодвижения вашего шутника подали мне неплохую идею. Теперь в мой адрес был отправлен воздушный поцелуй, а Симе был пододвинут бокал с толстым намеком наполнить его вином. Неплохое вино намародерили, за пределы Келталоса у нас такое не продается. Кто постарался?» Молча развожу руками и закатываю глаза. Этот мальчик явно имеет гоблинов в предках, так резво и нагло суметь обеспечение своих бойцов снаряжением, да еще и в рамках наших законов. Эльфийка с усмешкой подмигнула мне: «Петля по тебе плачет за подобную инициативу». А вот теперь я напрягся и, пользуясь тем, что под столом мало что видно, схватился за свой самодельный жертвенный нож. Но не в этом случае. На эти слова за нашим столом все разом выдохнули и положили руки на стол. И только сейчас до меня дошло, что в случае чего мочить генерала Сильвану приготовился не только я. Так что, узнав о трирении о вашей афере, мной была придумана одна изящная комбинация. С улыбкой заявила Сильвана: «Я оформляю списание и замену всего защищающего от магии снаряжения с продажей списанного населению по умеренным ценам. Все новье в виде защитных амулетов, плащей, рубах и щитов будет передано вашим бойцам, а от вас я жду все трофейные украшения троллей и часть походной казны. Думаю, это выгодное для вас предложение». Закончив свою речь, эльфийка принялась рассматривать и подправлять свои ногти. Переглянувшись между собой, Мы уставились на эльфийку, а принц Артас задал вопрос: «А в чем ваш интерес помимо получения более живучего живого щита? Что-то мне говорит, что это точно не само золото». «Интерес? Мой интерес в том, чтобы с помощью денег замотивировать магистров для изготовления замены охранного камня, что был в свое время сломан орками. Это позволит на порядок ослабить будущие набеги троллей. Ну так что, я жду вашего ответа на мое предложение». Немного поколебавшись, принц Артас протянул эльфийскому генералу руку для скрепления устного договора. «А вот я начал думать о том, как убедить своих бойцов расстаться с троллскими цацками». Часть 8. Примечание к части. Хочу поблагодарить всех читателей, что предлагали свои вариации имени для духа партнера Терентия. Особенно улыбнул креатив в духе Пикачу. «Я выбираю тебя». Светится от счастья. Вот и настал момент наступления на племена Эмони, сигнал к которому я ожидаю, стоя впереди своих бойцов, со шлемом на сгибе локтя, напряженно глядя в небо в поисках условленных вспышек. Согласно плану, в наступление отправились три разных сводных воинских группировки, на заметном расстоянии друг от друга. Моим числился левый фланг, центр с самыми боеспособными солдатами был за принцем Артасом и Сильваной, а правым флангом рулил Фалрик. Заодно я смог узнать парочку важных деталей, связанных с моим повышением. Оказалось, что меня повысили в капитаны, потому что банально больше некого было. А так как я уже имел вполне себе актуальный опыт командования крупными подразделениями, то в преддверии наступления меня повысили до капитана. Вообще в последние дни при подготовке к наступлению у меня нервы были изрядно расшатаны. Чего только стоило разъяснить бойцам, что в жареном виде им будет плевать на наличие троллских побрякушек, а вот личные защищающие от магии амулеты даже с деньгами хрен найдешь, так что нужно брать. Теперь мои бойцы имеют свои защищающие от магии амулеты, зато эльфийские защитные сорочки и защищающие от магии щиты числятся моим личным имуществом. Ибо ни хрен, я и так почти всю свою долю трофеев на благое дело пожертвовал.